Глава 35. Ногтевая студия «Коготок» находилась напротив неспешной трапезы в муниципальной квартире прямо над антиквариатом Гристорпа. Маленькое помещение пропахло ацетоном и мебельной полиролью. Ребекка дернулась, когда выскочившая из-под стола кошка вцепилась когтями в кресло у маленького телевизора. На экране маячила ведущая ток-шоу в серебристом парике. В студии шел разговор, однако звук хозяйка салона приглушила. «На Тапс внимания не обращайте. На людей не бросается. Промышляет по мебели и занавескам. Нет смысла обновлять обстановку, пока тут живет эта кошечка». Ребекка бросила взгляд на макушку, согнувшейся над ее рукой маникюрши. Та, отполировав ноготь, наждачной пилкой нанесла на руку масло и принялась массировать пальцы. Волосы девушки отросли, и под краской на сантиметр проступали корни натурального тускло-белесого цвета. «Вам пора посетить парикмахерскую». Девушка оторвалась от работы и уставилась на Ребекку, взмахнув густо накрашенными ресницами. «Что? Ах, да!» Она похлопала себя по голове, не переставая перекатывать по рту жвачку. «Все никак не соберусь, столько дел!» «Не запускайте себя, иначе клиенты пойдут в другое место». Маникюрша хмыкнула и тут же умолкла, глянув на мрачное лицо Ребекки. Снова занялась рукой клиентки и ускорила темп, обрабатывая кожу вокруг ногтя. Ребекка посмотрела в окно, занавешенное полупрозрачной шторкой. На самом деле, другой ногтевой студии не было на несколько миль вокруг. Из окошка открывался хороший вид на город. Она заметила выходящего из неспешной трапезы Боба. Тот закурил толстую сигару и сел видавшие виды ягуар. Боб был единственным реальным претендентом на освоение здания старой лечебницы, и Ребекка получала удовольствие от мысли, что взяла верх над дельцом. Мужчины его типа всегда уверены, что получат желаемое. Она доказала обратное, и победа в конкурсе стала для нее настоящей вишенкой на торте. Ребекка всмотрелась в окно неспешной трапезы. За ближним столиком сидела женщина. Лица не видно, лишь руки, обхватившие чашку. «Ну вот, пожалуйста, как новый». Доктор изучила сияющий свежим лаком ноготок, ничем не отличающийся от 9 остальных, и улыбнулась. «Отлично, спасибо». Маникюрша втирала последнюю порцию масла в кутикулу, а Ребекка смотрела, как женщина выходит из кафе. Черные волосы незнакомки трепал ветер. Доктор бросила неодобрительный взгляд на ее пушистый желтый джемпер, спускающийся почти до края мини-юбки, и плотные лосины, заправленные в тяжелые ботинки. Узнать Дженни Паттон никакого труда не составляло. Та по всем признакам походила на бывшую пациентку Соснового края. Времени с закрытия лечебницы прошло немало, однако Дженни почти не изменилась по сравнению с приложенной к карточке фотографией. То же самое угрюмое лицо. Одежонка, претендующая на богемность, явно прикупленная в благотворительном магазине, заставила Ребекку содрогнуться. Многих обитателей Гристорпа она знала заочно, по информации в историях болезни, дающей доступ к сокровенным тайнам их прошлого. Один из чиновников как-то задал вопрос по поводу утерянных карточек пациентов, однако доктор Кавендиш сообщила, что ничего об их судьбе ей неведомо. В здании остались медицинские карты за много лет существования лечебницы. Они уже стали частью истории Соснового края, наравне со старинной кирпичной кладкой и горгульями. Она изредка видела Дженни, когда та выходила в город, однако сама старалась на глаза ей не попадаться. Другое дело, что в компании с Бобом Дикинсоном Дженни ей ни разу не встречалась. Их вероятный разговор в кафе встревожил Ребекку. Это был своего рода сигнал тревоги, хотя она и не могла понять, что именно он предвещает. Порой ей приходило в голову, что бывшие пациенты лечебницы до сих пор чувствуют связь со старым зданием, а, следовательно, и с ней, доктором Кавендиш. Дженни перешла через дорогу и успела сесть в автобус, уже отъезжавший от остановки. Доктор ждала у входа, скрестив руки на груди. Пусть попробуют ее убедить, что договор на охрану расторгать не стоит. Коттерилл стоял рядом. Ребекка уже внесла его в свой черный список, опоздал на час. Босс охранной фирмы был огромным мужчиной, и, несмотря на сырость и надвигающийся дождь, ничего поверх облегающей футболки с логотипом своей компании не накинул. «Знаете, мистер Коттерилл, у меня в такую погоду начинается астма, так что давайте немедленно перейдем к делу. Меня ждут клиенты. Кроме того, вполне возможно, придется уже сегодня искать новую охранную компанию». «Уверяю вас, не придется», — уверенно улыбнулся гигант и махнул рукой, приказав водителю минивэна подъехать ближе. «Интересно. Наверняка сейчас откроются дверцы, и из фургона выскочит еще десяток неумех». «Он — лучшее, что у нас есть. Вы не будете разочарованы!» Ребекка прищурилась, гадая, кто скрывается в салоне минивэна. Помощник Коттерилла приоткрыл дверцу. Господи, ее ночной кошмар наяву. Ребекка сделала шаг назад, ухватившись за руку гиганта. «Познакомьтесь с Дюком, доктор Кавендиш». Внутри минивэна находилась запертая металлическая клетка. В падавшем в салон автомобиле неверном свете угадывался силуэт черной собаки. Темные глаза пса сверкали в наступающих сумерках. Коттерилл кивнул, и водитель, открыв клетку, протянул руку к животному. Гигант повернулся к Ребекке, словно почувствовав ее замешательство. «Не беспокойтесь, доктор, Дюк кусает только плохих». Ребекка не сводила взгляд с собаки. Пес сидел совершенно неподвижно, лишь раздувал ноздри, принюхиваясь к сырому воздуху и ожидая приказа Коттерилла. «Как он вам?» — торжествующе спросил гигант. «Устраивает такой козырь?» «Он подчиняется приказам?» — не осмеливаясь отвернуться от клетки, спросила Ребекка. «На моих клиенток не набросится?» Коттерилл достал свисток и издал два резких сигнала. Пес выскочил из машины, и Ребекка задохнулась при виде его взметнувшегося в воздух гибкого сильного тела. Грация и Дюк напоминал породистого скакуна, а его черная с коричневыми подпалинами шерсть лоснилась, словно шкура тюленя. Пес прыгнул к ним, и Ребекка невольно уткнулась лицом в широкую грудь Коттерилла. Ощутив прикосновение мокрой футболки, отпрянула. Дюк послушно сел у ног хозяина, преданно уставившись ему в глаза. «Не бойтесь, на самом деле парень он душевный». Коттерилл легонько похлопал Ребекку по спине, и она с отвращением отстранилась. «Вот, угостите его». Гигант запустил руку в карман и вытащил кусочек печенья. Доктор Кавендиш покачала головой. «Оставляю это право вам». Коттерилл сунул угощение обратно. «А теперь смотрите», — сказал он с довольной улыбкой. «Гарри готов?» Ребекка, ощутив безотчетное любопытство, следила за помощником гиганта, который, напялив толстую куртку с обшитым войлоком рукавом, выбрался из кабины минивэна. Кивнув начальнику, бросился бежать к лесу, крутя в воздухе толстой палкой. Коттерилл отдал собаке команду, и та, кинувшись вслед за Гарри, в прыжке ухватила его клыками за подшитый рукав. Охранник завертелся на месте, дергая рукой и размахивая палкой. Дюк, издавая низкое рычание, не отпускал добычу, и его тело закрутилось на весу, словно лопасть пропеллера. Доктор обернулась ко входу в клинику. На крыльце, испуганно наблюдая за представлением, стояли Вики и Кэролайн. «Достаточно», — сказала доктор Кавендиш. «Аут!» — крикнул Коттерилл, и Дюк послушно выпустил добычу, подбежал к хозяину и уселся у его ноги. «Могу еще продемонстрировать? Хватит, мистер Коттерилл. Вы меня убедили. Даю вам еще месяц испытательного срока. Пожалуйста, посадите собаку в фургон, иначе мы перепугаем моих клиенток». Она оглянулась, однако подруги уже скрылись в холле. «Вы не пожалеете, доктор, помяните мое слово!» Гигант ударил себя кулаком в грудь. Доктор Кавендиш бросила взгляд на пса. Тот сидел беспокойно, втягивая воздух влажными ноздрями. Она сделала шаг назад, и Дюк повернул голову, следя за ее движениями. Ребекка остановилась. «По вечерам я сам буду дежурить с Дюком. Если мне придется отлучиться, за него будет отвечать кто-то из охранников». Коттерилл махнул Гарри. Тот кивнул, поманил Дюка обратно в фургон и, дождавшись, когда пес заскочит в клетку, захлопнул дверцу. «Поверьте, если кто-то попытается проникнуть в ваше владение, Дюк порвет его в клочья». Она сидела, потирая запястье, на котором под тонким шелковым рукавом пульсировали старые шрамы. В голове звучали голоса, мозг пылал. «Тебе некого винить, кроме самой себя. Ты получила то, что заслуживаешь». Ребекка передернулась, вспомнив о ней. Огромное, колышущее жирными телесами чудовище, которому уже ничем не поможешь. Она глубоко вздохнула, втянув в легкий, насыщенный влагой воздух, и, встряхнувшись, взяла себя в руки. «Если собаку будут держать под контролем, с ее присутствием можно примириться. Сейчас главная задача — обеспечить безопасность». Ее пугал Боб Дикинсон, отвлекая отдел клиники и не давая сосредоточиться на работе. Ребекка надеялась, что Коттерилл сдержит свои обещания, и охрана в сопровождении дикого пса позволит ей спокойно продолжать свою миссию. «За всем не уследишь». И Ребекка рассчитывала, что натасканный сторожевой пес позволит решить часть проблем. В дверь коротко постучали. «Да?» — в кабинет вошел Роберт. «Я за папкой, которую вы обещали в обмен на...» «Ах, да, конечно», — сухо сказала доктор Кавендиш, вытащив из ящика стола папку с наклейкой «До». «К концу недели попрошу документы вернуть». Роберт, замявшись, принял из ее рук папку и отвел взгляд. Быстро откинул обложку, глянул внутрь и вышел. Доктор нетерпеливо ждала, пока он, прижимая папку к груди, не закроет дверь. Такое впечатление, что не бумаги несет, а золотой слиток. Вернувшись к работе, она открыла файл «Жасмин» и пролистала приложенные к заявлению фотографии. «Какая красавица! Жаль, что не умеет соблюдать правила». Доктор Кавендиш провела пальцем по снимку, глянув на результаты последнего взвешивания, и открыла медицинский шкаф, достала маленький пакетик, вынула шприц, сняла с него пластиковый колпачок и прочла этикетку на флаконе. Воткнув иглу через резиновую крышечку, набрала жидкость в шприц и вновь закрыла его колпачком. Усевшись за стол, взяла трубку телефона. «Тина, попросите Жасмин заглянуть ко мне в кабинет». Положив трубку, она подошла к окну. Протянув руку к занавеске, проследила, как Коттерилл увозит во свояси недобросовестного Фила. Тот оглянулся на ее окна, и доктор Кавендиш задернула штору.